есть единственная личность, которая достойна славы. Амин. И так, уже жарко мне. Сейчас. Итак. Неля, тебя на замечание до следующего года. Окей. Хорошо, я бы хотела, чтобы мы все были очень предельно сейчас внимательными. Потому что я скажу так, эта тема, она очень простая, но она очень глубокая. Она очень глубокая, но она очень простая. Потому что Бог не дает нам вещи, которые мы не способны принять. То, что говорит Дух Бога, способен принять любой ребенок. У Бога, у Духа Святого, у Него есть способность учить и достучаться. И часто люди говорят, я не верю, что Бог меня изменит. Я не верю, что со мной что-то произойдет. У самого тебя, самого по себе с тобой ничего не произойдет. Но если тебя коснется личность, которая сотворила Вселенную, если тебя коснется разум Христа, поверь мне, мы видели здесь столько чудес, а сколько мы еще не видели того, что Бог делает. Как Он меняет, переворачивает судьбы, что Он делает с людьми, это просто чудеса. Поэтому то, что я буду сейчас говорить, эта тема называется «Откровение и сила креста», и я хочу добавить сюда еще и также «Сила воскресения». Это «Откровение и сила креста» и «Сила воскресения». На этом откровении созиждется все наше христианство. Без откровения креста ничего не существует. Каждый раз, когда я начинаю говорить эту тему, серьезно, у меня внутри поднимается такой восторг, а все, что мне хочется, это просто поклоняться Ему. Вы знаете, какую силу имеет крест? Я даже вот, готовясь к этому энкаунтеру, просто сидя дома, думая о некоторых вещах, я просто думала о кресте. Я говорила, Бог, я буду об этом говорить, но, во-первых, я сама хочу четко понимать откровение креста. Я могу выйти наговорить тут, я могу говорить час, могу два, могу много чего наговорить. Но я хочу быть пропитанной откровением, я хочу понимать, что несет в себе откровение креста. Я не хочу просто быть пустой и жить так, как живут все остальные. Если откровение действительно несет в себе силу, я хочу, чтобы эта сила жила внутри меня. И знаете, интересно такой факт, я скажу, что каждый раз, когда я собираюсь ехать на энкаунтер, и я думаю о кресте еще раз по-новому, как ни странно, радиус его славы и радиус этого откровения начинает по какой-то причине распространяться вокруг. Вот я серьезно говорю перед Богом, мне сразу начинают звонить люди, с которыми я не разговаривала годами, которых я уже месяцами не видела, люди, которые, я знаю, находятся в проблемах, вдалеке от Бога, у которых какие-то вещи тяжелые происходят в жизни. Они ни с того ни с сего, не имея понятия, что у нас будет энкаунтер, что я сейчас нахожусь дома, что я просто размышляю о кресте, начинают звонить мне. Как дела? Мне плохо, у меня там проблемы. И ты начинаешь вливать в них силу креста. Вы понимаете, какая сила в кресте? Ты просто сидишь и думаешь о том, кто Он и что Он сделал. И вот эти волны, вот эта радиация божественная, она начинает распространяться на miles и miles вперед. Люди, которые даже далеко находятся, они чувствуют силу и откровение креста. Скажите сильно. Крест несет в себе такую огромную силу. Когда я начинаю говорить о кресте, я знаю, что в этот момент весь ад становится на дыбы. Там происходит ужасная паника, страх, потому что демоны знают, что еще одна часть, еще одна категория людей, которая приехала сюда, они получат откровение. Они вернутся в то, кем они были рождены. Я знаю, что все небо, оно приходит в восторг, слыша опять и опять откровение своего царя. Знаете, написано, что ангелы, да, они желают проникнуть в то, кем Бог сотворил человека. Мы очень часто превозносим ангелов. Мы иногда хотим слышать это откровение, что к нам пришел ангел, увидеть какое-то видение. Но ангелы, им не дано было стать частью откровения креста. Они желают просто, каждый раз, когда они смотрят на нас, когда Бог перерождает нас на кресте, они смотрят на это откровение, желая понять, что там произошло, желая тоже стать частью этого. Поэтому откровение креста, оно несет в себе огромнейшую силу. Откровение креста, оно потрясло не только нашу планету Земля, потому что Римлянам 8 глава написано, что все творение, оно стенает, ожидая откровения сыновей. Все творение – это не только, знаете, наши кошечки, собачки, деревья, наша планета Земля. Творение – это Вселенная, это галактики, галактики и галактики. Это звезды, это Солнце, это другие планеты, это жизнь на других планетах. Потому что написано, что все творение, оно было покорено, то есть оно было подчинено грехопадению из-за человека. Потому что если бы только человек согрешил, но все творение не согрешило, тогда мы были бы в рабстве и в плену у творения, и нами бы сейчас управляли бы планеты какие-то и звезды, то, что многие люди сейчас и делают, поклоняясь звездам, вселенной, планетам, думая, живя под гороскопом, думая, что от этого зависит их судьбы. Творение подчиняется нам. И все творение, оно молит Бога, чтобы скорее сыновья встали и вошли в откровение через крест, вошли в откровение того, кто они есть, чтобы и творение вместе с сынами встало. Аминь. Поэтому то, что произошло на кресте, оно несет в себе настолько огромную силу, огромнейшую силу. Я знаю, мы много об этом поем, в наших церквях об этом говорится. Сила креста, сила креста. Но знаете, когда мы оглядываемся на наше христианство, мы почему-то видим немножко, и не немножко, а сильно, знаете, сильно такую левую картину. Неправильную картину. Мы видим христианство, которое настолько, знаете, далеко отошло от откровения креста. Я вижу бессильное христианство. Как Света сейчас говорила, знаете, мы отошли от всего. Никто не верит в исцеление. Мы отвернулись полностью от всего сверхъестественного. Мы позволили дьяволу, оккультизму украсть у нас все. Все то, что принадлежит детям Бога. Мы не способны разобраться даже с собою, со своими проблемками. Мы приезжаем и плачемся, что мы не способны простить, что мы не способны любить, в то время, когда все творение ожидает этих сыновей, которые встанут в силе Святого Духа, которые поднимутся на уровень с Сыном Бога. И это не богохульство. Иисус пришел поставить нас рядом с собою, сделать нас точно такими же, как Он. Это откровение креста. Но христианство наше сегодня, знаете, я не буду далеко идти. Все, на что мы способны сегодня, и я знаю, что многие сейчас гонимы страхом. Сейчас целые церквя переезжают из штата в штат, боясь гонений, боясь, что... Вы знаете, чего все боятся сейчас? Вы, кстати, маски все привезли? Нет? Держите на всякий случай. Вдруг к нам кто-то зайдет, чтобы все достали. Но реально, сегодня переезжают целыми семьями, думая, что в Каролайне их не достанет. До туда не дойдет. Там антихриста не будет. Ослабленное человеческой похотью и плотью, христианство не имеет понятия, кто они такие. Серьезно, это просто, это жалко, это смешно. Я не хочу сейчас говорить ничего на наше христианство, потому что мы все тело Иисуса. Мы тело Его, я знаю, что тело поднимается. Но мы должны признать, что мы отошли. Вы знаете, мы крутимся по этому заколдованному кругу, грешу и каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь, каюсь и грешу. И смотря на все это, думаешь, Бог мой, или крест это просто сказка, красиво написанная история, или это истина? Посмотрите на наше христианство, которое сейчас просто буквально сжираемое духом рака. Это реальность. Практически в каждой семье есть человек, который либо умер, либо умирает сейчас от духа рабства. И христиане говорят, Бог готовит народ свой, забирает. В то время, когда Иисус встал из гроба, взял ключи, забрал их у ада и смерти и сказал, смерть побеждена. В то время, когда мой Иисус поднялся из гроба, мы продолжаем хоронить и говорим, Бог забирает. Христиане боятся открыть свой рот и проклясть дух рака. Я не хочу быть такой христианкой. Я не говорю, что я уже все вижу в своей жизни, но я верю в живого Бога. Я не меняю Евангелие. Я буду верить в Него до тех пор, пока моя история изменится. Вы слышите? Мы подчиняем Евангелие под свою историю. Если что-то не получается, если что-то не произошло, мы переписываем Евангелие, но это не христианство. Христианство, оно верит до тех пор, пока наша история меняется, а не Библия. Я верю в такое христианство. Я верю, что меняется, все меняется. Ох, вы знаете, я смотрю на церковь, я вижу, как у креста просто выстроилась в очередь это жалкое христианство попрошаек, потому что нам проповедовали всю жизнь Евангелие бенефитов вместо Евангелия трансформации. Приди ко Христу, и знаете, это в основном это все проповеди. Я вот очень, знаете, часто вот просто мне для интереса, я смотрю, как в других церквях, о чем там проповеди. И в основном все сосредоточено на том, что это проповедуется не миру, это проповедуется людям, рожденным свыше, которые годами приходят в церковь. Идет проповедь. Если кто-то из вас не может простить, выходите наперед. Сейчас Иисус будет прикасаться к вам. Бац, полцеркви вышло. Следующее воскресенье. Если вы не знаете, кто вы, если вы потеряны, это проповедуется христианам. Опять полцеркви вышло. И ты думаешь, это все? Это все? Где сила перерождения? Для чего был дан крест? Для чего пришел Иисус, который оставил все божество, стал человеком, чтобы вернуть меня в себя? Где сила воскресения? Зачем мы поем эти песни красивые? Мы думаем, что мы, как христиане, продвинулись из-за того, что у нас сейчас красивое прославление, поменялась форма одежды, поменялись песни, и мы поем о силе креста, но продолжаем. Вы знаете, за эти годы исповедания, я вам признаюсь честно, мой первый год служения на энкаунтере, мои первые пару исповеданий, которых я принимала, я была травмирована. Потому что, да, у меня были свои вещи, я приехала сюда и умирала от духа смерти, но именно даже, например, в сексуальной сфере я была чистой. Я не знала, что это такое. Когда я начала слушать исповедания, вы знаете, я скажу, 99, даже больше, почти 100% женщин, все до свадьбы переспали. Все. Для меня, чистая девочка, это была травма. Я слушала исповедания, где служители насиловали своих дочерей, потому что их жены рождали по 12-13 детей и не могли смотреть на своих жен больше. Я слышала исповедания, когда во время того, как в церкви наверху проходило богослужение, внизу молодежный пастор насиловал детей. Это наше христианство, это плачевная история. Это страшно. Почему? Потому что нам проповедуют Евангелие, которое не меняет. Евангелие «Приди ко Христу, ты получишь спасение от ада и пропуск в небо». Это то, о чем Света только что говорила. Вы знаете, я всю жизнь верила, что Иисус спас меня от ада. Я серьезно, мне это говорили. Он пришел, чтобы спасти меня от пламени огня, и перед моими глазами рисовалась картина ада, где вот эти демоны, знаете, с копытами, с вилами в руках, ужас огня, запах горелой кожи, этот кошмар. И я была настолько рада, что Иисус спас меня от ада. Но по мере того, как я начала, знаете, когда я встретилась с Иисусом, когда я начала немного расти в Боге, и я начала копать для себя, узнавать, я пришла к пониманию, читая Евангелие, я ни разу во всем Евангелии не встретила, где было бы написано, что Иисус пришел спасти меня от ада. Кто не верит, приедьте домой, вам домашнее задание, прочитайте Евангелие. Нигде в Евангелии не написано, что Он пришел спасти меня от ада. Я хочу сразу как бы сделать, правильно расставить все по своим местам. Я не отвергаю, что ад существует. Ад существует. И действительно, люди выбирают место, где им быть. Потому что тебе дан свободный выбор. Я не говорю, что ада нет, и все это миф. Это реальность. Но это не то, от чего Он пришел меня спасти. Он не пришел спасти меня просто, чтобы дать мне пропуск в небо, как многие люди думают, пришел, получил спасение, теперь у меня в руках карточка. На всякий случай, знаете, как нам проповедовали всегда, если ты сейчас выйдешь из этого зала, после того, как ты принял Иисуса, и с тобой что-то случится, ты попадешь в аварию, где ты будешь? Где ты будешь? И такой страх и паника, где же я буду? Но если ты принял Иисуса, все, ты попадаешь на небо, в рай. И это все, вот именно поэтому мы продолжаем жить такой же самой жизнью, приезжая каждый год на энкаунтер, приезжая каждый год на какую-то конференцию, бегая, исповедуясь к братьям постоянно. И ничего не меняется. Это не христианство. Если твоя жизнь не изменилась, если ты не пережил перерождение, если твоя жизнь не трансформировалась, ты не христианин. С тобой ничего не произошло. Вы знаете, что такое покаяние? Покаяние – это признание греха, но оно ничего не меняет. Должно прийти перерождение. На кресте произошел взрыв, просто землетрясение, где потряслась земля. Святое святых, эта завеса была разодрана надвое. Нам открылся доступ не в небо. Нам открылся доступ через Сына в Отца. Небо вошло в нас. Вы слышите разницу? Так отчего же нас спас тогда Иисус, если Он не спас нас от ада? Давайте немножко заглянем. Заглянем, как правильно? Давайте посмотрим. Посмотрим. Что ж такое спасение? Отчего же я все-таки была спасена? Что мне такое рассказали, во что я поверила? Потому что, знаете, у нас такие клевые братья. Они так классно знают Библию и так классно нам объясняют, но у нас нет времени заглянуть туда. Вы знаете, что сама по себе Библия написана, это мертвая буква. Если ты сама Духом Бога, если она тебе не открыта, то закрой ее, пожалуйста. Это просто книга. Слово – это личность Иисуса. Когда сам Иисус приходит к тебе и начинает показывать, ты можешь всю жизнь читать и не понимать, но когда приходит личность Иисуса, чье имя Слово, и открывает тебе, дает откровение, тогда ты точно знаешь. Вы знаете, интересно, что нас всю жизнь, я не говорю, что всех, но основную массу людей, нас всегда учили, что Иисус умер за меня, потому что я была ужасным, грязным, потерянным, вонючим, ничего не стоящим грешником. Вы знаете, что многие доктрины пришли в церковь, вот каждое поколение, да, каждое столетие, каждое несет в себе новую определенную доктрину. И как бы отцы каждого столетия, они вносили что-то новое в христианство. Если вы будете изучать историю христианства, я была просто шокирована теми вещами, которые застряли в нашем разуме, в которые мы поверили, потому что нам это преподнесли. Даже учение об аде, вы знаете, что это учение, оно не такое, оно не древнее. оно совсем недавно пришло в наше христианство. Я сейчас не могу точно сказать, я просто не хочу сказать неправильную информацию, но я недавно даже натолкнулась на то, что один из отцов церкви, в его столетии было такая, пошел такой феномен, что многие, особенно мужчины, из-за тяжелой жизни они заканчивали жизнь самоубийством. Это было повальное самоубийство. Люди просто вымирали. И в церкви решили, чтобы спасти как-то людей, им принесли эту новую доктрину об аде и начали спасать людей страхом. И сказали, если ты себя убьешь, если ты закончишь жизнь самоубийством, то ты попадаешь в ад, и ты на вечные мучения остаешься там. И эти suicides, они прекратились. Это доктрина, которую принесли в церковь. И вот многие доктрины просто были принесены. И доктрина о том, что мы, вы знаете, мы просто кучка дерьма, извиняюсь за выражение, которая покрыта снегом. То есть мы ничтожество, которое покрыто кровью Иисуса. И Бог такой сидит на троне, уже не может смотреть на нас. Ну что мы такие грязные. И он уже не выдержал, он говорит, сынок, просто пойди, закрой их собою. Просто встань между мною и ими, прикрой их своей кровью, я не могу больше смотреть на этот грех. Я не могу смотреть на эту нечисть, на эту... И знаете, и все проповеди были сосредоточены на то, что ты грязный, жалкий грешник. Помните, да, посмотри на крест. Посмотри на Иисуса, как Он страдал. Посмотри на эту боль. Посмотри на это избиение. Это все из-за тебя. Если бы не ты, ему бы не пришлось так страдать. И после таких проповедей ты чувствуешь себя еще хужим грешником. Ты падаешь на пол, ты плачешь, и вся твоя молитва, знаете, я долгие годы молилась такой молитвой. Все, что я ему говорила, первые слова, прости меня, грешницу, прости, что я, из-за меня ты умер, прости, что я распинаю тебя. Я помню эти песни. Девочки, держите меня, бо я начну сейчас псалмы цитировать. То не гвозди ведь держали на кресте. Помните это? Сильнейший псалом. Но это я причиняю тебе боль. Это я ужасная грешница. Ты бы не был там, если бы не я. Нет, я не отрицаю, он должен был умереть, потому что мы согрешили. Но он не умер, потому что я была ужасная, ничтожная. Знаете, написано, есть такое очень сильное место, Ефесянам написано, что в нашем собственном разуме мы были врагами Богу. Вы знаете, что у нас между нами и Богом никогда не было разделения? Никогда. Помните блудного сына? Отец когда-то оставлял его. Он мечтал о нем, он ждал его, он выбегал на дорогу. Но мы почему-то решили, что Бог оставил нас из-за греха. Но мы, вы знаете, кто мы? Мы драгоценный камень, который покрыт дерьмом лжи. Вот кто мы были. Мы никогда не потеряли свою ценность. Он пришел, потому что Он видел в нас ценность. Наша сотворенная Богом ценность, потому что мы были рождены и сотворены по образу Бога. Мы были Его. Когда твой ребенок наделал каких-то дел, даже ушел из дома, который проклинает тебя, ненавидит тебя, обижает тебя. Ты все равно, я не знаю, у кого из вас есть дети, у меня уже взрослые дети. И когда дети взрослеют, у них появляется свое мнение, они начинают делать свои определенные вещи. И это очень больно, когда твой сын или твоя дочь говорит тебе что-то не так, как ты понимаешь, или что-то против тебя. Но вы знаете, в этот момент поднимается еще большая любовь. Я не проклинаю, не говорю, гадость такая, как ты мог, как ты могла. Я тебя разве так воспитывала? Я знаю ценность моего ребенка, потому что он был дан мне Богом, он был рожден от меня. Я наоборот молюсь, благословляю, верю, жду ценность, она никогда не теряется. Он пришел, потому что он видел в нас сотворенную ценность. Он знал, что мы его дети, похожие на него. Он никогда не оставлял нас. Помните притчу о женщине, которая потеряла монету? Она там пару дней скребла весь свой дом, чтобы найти эту драгоценность. потому что она не теряет ценность. Если ты потеряешь где-то свое драгоценное кольцо, теряет ли оно ценность? Нет, да, оно потеряно, но ценность свою оно не потеряло. Драгоценность, которая была, помните притчу тоже Иисус рассказывал, которая была закопана на поле, никто о нем не знал, оно было закопано, оно было потеряно. Но написано, что он пришел, и этот человек, он продал все свое имение, чтобы выкупить эту драгоценность. Это мы. Мы были спрятаны, дьявол подумал, что он наш хозяин, только потому, что он украл нас. Вы знаете, что человек, который является вором, да, например, он украл что-то. Он украл, например, драгоценный камень. Когда он украл это, он никогда не является хозяином. Он такой же вор. Но дьявол решил, что потому что он украл нас, он стал нашим хозяином. Но Бог говорит, это все равно мое. Это мое. Я родил. Я вложил в вас свой образ. Именно поэтому пришел Иисус. Он пришел вернуть нам нашу идентификацию сыновей. И когда мы понимаем, кем мы были рождены, что Он пришел спасти, написано, что Он пришел не кого спасти, а что спасти. Написано, что Он пришел спасти то, что было потеряно. Что было потеряно? Было потеряно наше... Мы потерялись, мы в нашем разуме, мы были враги Богу, мы в нашем разуме думали, что мы враги Ему. Мы воевали сами с собой. Вы знаете, да, это состояние, когда тебя никто не трогает, но ты в своем разуме, ты дерешься с Богом, ты воюешь с Ним, ты доказываешь Ему что-то. А в ответ я просто люблю тебя, я жду тебя. Это наш Бог. Мы никогда не было разделения между им и нами. Это просто ложь, демоническая ложь. Но Он пришел освободить нас от этой лжи. Он пришел вернуть нам нашу ценность, показать нам на то, кто мы. Я хочу, чтобы это откровение очень глубоко, вы знаете, коснулось вас, потому что сегодня дальше мы пойдем в процесс освобождения. И да, на этом энкаунтере мы молимся за внутреннее исцеление. Мы молимся за освобождение от демонической зависимости. Но я хочу вам сказать такую вещь. Если вы не поймете откровение креста, что Он на кресте не просто простил ваши грехи, потому что церковь, она не пошла дальше прощения грехов. Прощение грехов не меняет ничего. Это просто, да, Он простил нас, но что дальше? Тебе нужно перерождение, чтобы стать абсолютно новым, другим человеком, новой тварью, новым творением. Только новый человек, рожденный от Его Духа, может сказать греху нет. Это то, что говорила только что Света. Силы воли недостаточно. Борись, старайся, потому что это закон, это Старый Завет. Для чего он был дан? Для чего был дан закон? Чтобы показать нам нашу неспособность справиться со своей плотью, с грехом. Приходит Иисус, рождает нас заново, и внутрь нас влаживает новую сущность, новую идентификацию. Потому что, знаете, я сейчас вернусь к тому, что я говорила об освобождении, но знаете, что мы, как христиане, мы не верим в то, что Бог переродил нас. Мы верим, что Он простил нас от грехов, поэтому мы продолжаем оставаться прощенными грешниками, но это не Евангелие. Евангелие, что наша плоть была распята, наша плоть была забрана, похоронена со Христом на кресте. Теперь внутри меня не живет больше то, что Света начала говорить о том, что внутри меня живут две сущности. Одна хочет добра, одна хочет исполнять волю Бога, а другая противится. Вы знаете, это то, во что верит сегодня христианство. И да, это написано в Библии. Это 7 глава Римлянам. Но, вы знаете, я верю, что наш Бог, Он не байполар, Он не шизофреник. Бог не потерялся. Вы знаете, сначала Он говорит... В 6 главе, вся 6 глава Римлянам написана, вы свободны от греха, вы умерли от греха, ваша старая натура погребена со Христом, опущена в могилу, Ваша греховная плоть умерла со Христом на кресте. Вы свободны от греха. И потом в 7 главе он говорит, но живут в вас две натуры, и одна борется против другой. Бедный я человек, но кто же меня освободит от этого? Вы представляете? То есть вырвали кусок из Писания и трактируют его так, чтобы манипулировать человеком. Это манипуляция. Потому что послание римлянам, кто из вас знаком с Библией, 6, 7, 8 главы, это не были главы, это было одно большое письмо, написанное церкви, которое писал Павел. И в 6 главе он просто говорит, что посмотрите, что с вами сделал Бог. Вы теперь новое творение, вы умерли для греха, вы свободны. Я прочитаю вам эти места. Вы свободны жить без греха. Он сделал нас совершенными. Написано, одним приношением Он сделал освящаемых совершенными навсегда. Понимаете, что через кровь Иисуса, по вере, Он сделал нас совершенными. Каждая из вас омыта Его кровью. Если ты сораспяла с Ним на кресте, если ты умерла, твоя греховная натура была распята, теперь ты новый человек абсолютно. Потом дальше он продолжает говорить, и в 7 главе он объясняет, он говорит, я пишу людям, которые знакомы с законом. Это то, что с вами было раньше, когда вы жили под законом. Пришел закон, и он поднял, проявил внутри вас грех. Он показал на грех, и ваша греховная натура поднялась внутри вас. И он говорит, и борются теперь во мне эти два человека, эти две сущности. И я не знаю, какой угодить. Я хочу делать добро, но зло, оно побеждает. И я не способен, потому что там написано, если мы читаем в нормальном переводе, там написано, потому что силы воли человека недостаточно, чтобы справиться с этим. Как ты ни старайся, какие ты ни приноси Богу жертвы, пытайся бросить свою зависимость, пытайся быть хорошей, пытайся любить. Без крови Иисуса, без перерождения, без новой сущности внутри тебя у тебя ничего не получится. Это то, что пытались сделать люди в Старом Завете. Они не могли, они знали закон, но они не могли его исполнить. И Павел говорит, мы были бедными людьми, мы не знали. Он говорит, но благодаря Иисусу, силе Духа Святого, это дальше, 8 глава, он говорит, теперь нету ныне осуждения никому, кто живет по Духу во Христе Иисусе, кто есть новое творение. Кто теперь подчиняется Духу, кто живет по Духу? Он может жить по Духу, им теперь не контролирует, не управляет греховная природа. Вот что сделал Иисус. Иисус пришел и родил на кресте абсолютно новую расу людей. Людей, слушайте внимательно, это написано в Библии. Может, вы никогда этого не читали. Иисус пришел и родил на кресте абсолютно новую расу людей. Людей, которые никогда, вы слышите меня, никогда не согрешили. Людей, которые никогда не прошли через грехопадение. Да, мы все рожденные в Адама, мы пережили этот, как Света сейчас говорила, когда ребенок рождается, это правда, его никто не учит быть злым, забирать игрушки, капризным. Мы рождаемся с этой натурой. Но есть другая раса людей, которая родилась от Иисуса. Люди, которые никогда не согрешили, у них чистая, абсолютно такая же натура, как у Иисуса. Это люди, рожденные от нетленного семени. Мы часто говорим, но это Иисус был такой. Ему было легко, Он не грешил, Он же Бог. Да, Он Бог, но Он не пришел на землю как Бог. Он пришел как абсолютный человек. Вы слышите меня? Абсолютный человек, такой же, как мы. Такой же, как мы, абсолютно, в таком же человеческом теле. Единственное, что его отличало от человека после грехопадения, то, что когда он родился от Марии, там не было задействовано семя мужчины. Там не было задействовано похоти мужской. Он не родился от мужского семени, он родился от семени Бога, от семени своего отца, и в нем не было этой греховной натуры, поэтому он мог сказать греху, нет, подходил ли к нему грех, были ли у него искушения, были, но он знал, кто он. И мы часто говорим, ну это же Иисус, у него не было греховной природы внутри. Но что написано о нас? написано, мы были рождены от нетленного семени. Не по хотению мужа, да? Помните это место? Но от нетленного семени. Это значит, что мы были после рождения свыше, после его креста, после перерождения, мы родились заново. И мы родились не просто от такого же греховного семени, но мы родились от такого же нетленного семени, что и Христос. Поэтому сейчас мы точно такие же, как Он. Точно такие же. Это откровение должно захватить вас. Это освободит тебя от зависимости. Это освободит тебя от гнева. Это освободит тебя от похоти. Вы знаете, мы привыкли говорить, о, как я это ненавижу. Серьезно, вот эта вещь, это просто она меня... Ох. Я ненавижу, когда мы говорим, что, ну, я же просто человек. Ну, вот такие мы люди. Вот такая у нас натура. Вот таким, ну, психанула, ну, разозлилась, ну, вот там, ну, украла что-то, ну, вот, ну, не выдержала, там, изменила мужу своему. Ну, такие мы люди, Бог знает, Он покрывает наши слабости. Это демоническая ложь. Я не просто человек, я больше не являюсь человеком после грехопадения. Внутри меня живет Христос. Другая сущность, другая натура, я не просто человек. Не надо оправдывать это дерьмо. Я больше не дерьмо, я драгоценность, рожденная по его образу, и внутри меня подобие Христа, вы слышите? Это меняет все. Мы привыкли оправдывать, мы говорим, о, человек, вы знаете, я верю, что с годами, со временем откровение принимает силу, и мы как церковь растем. Все то, что пришло к нам после грехопадения, старение человека, болезни, все это уйдет. Все это должно уйти после глубокого понимания, откровения, кем мы стали во Христе Иисусе, как новое творение. То, что мы привыкли, знаете, оправдывать, меня это тоже, я знаю, на мужском энкаунтере об этом много говорят мужчины, поэтому я буду смелой, courageous. Я об этом тоже скажу, потому что нам, как женщинам, нужно это знать. Когда мы оправдываем, знаете, мы часто говорим, ну это мужики. Человек, рожденный свыше, ну это мужики, ему надо смотреть на женщину. И сегодня женщины-христиане потыкают похоти. Я не говорю сейчас о чистых сексуальных отношениях, которых сотворил Бог, красивых, чистых, святых. Но мы подтыкаем похоти мужей, и женщины сегодня накололи себе все, что можно и нельзя, чтобы выглядеть, чтобы возбуждать похоти не только своих мужчин, но и мужиков вокруг. И мы говорим, ну это просто мужики, это такая вот у них натура, им это надо. Это ложь, это мужчины после грехопадения, им нужно рождение свыше, это ненормальные вещи. Когда Бог сотворил Адаму и Еву, я хочу, чтобы мы понимали это. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, мы говорим, ну вот Он вытащил Еву из Адама, потому что вот Адаму, ему вот, у него не было сексуального партнера, некому было его удовлетворить. И вот Бог знал его нужду, потому что ходит Адам по саду, посмотрел на жирафу, не та фигура, посмотрел там на бегемота, too big. И он такой ходит и мучается, и ему надо, и Бог говорит, ложись, сейчас я вытащу из тебя Еву. И такое открывает глаза, а там фигура. И Адам такой, у него похоть, там все. И вперед, и Бог сказал, ну все, идите, плодитесь и размножайтесь. Это не история нашего Бога. Вы знаете, почему в каждом послании, Ефесянам, Галатам, Колоссянам, везде, где пишется о похоти плоти, секс, сексуальные отношения ставятся на первое место? Почему? Он говорит, не просто, он говорит, убейте это. Это должно умереть на кресте. Почему? Потому что Бог не творил похоть. И люди говорят, похоть в семейных отношениях – это нормально. Ненормально. Есть чистые отношения, святые, не похоть. Мы все свели к похоти и к оргазму, но это неправильно. Адам, он был полноценным, у него было все, что ему надо было. Все, что не хватало Адаму, Ему нужен был кто-то, с кем он мог вдвоем, потому что Богу всегда нужны двое, чтобы воспроизвести имидж Бога, образ Бога на этой земле. И Бог сказал: теперь вас двое, плодитесь, размножайте мой образ по этой земле, размножайте мою славу. А мы сегодня превратили это в это дерьмо, в эту гадость. И реально, мы должны понимать, что мы делаем. Написано, что Адам и Ева, они ходили по саду, они были оба наги, и они не стеснялись. Почему? Потому что все было чисто. Я не против сексуальных отношений, это чисто Бог, Он автор секса, 100%. Но давайте немножко пересмотрим. Это не просто мы люди, и нам это надо. Нам это не надо. Почему я это говорю? Потому что среди нас много молодых женщин, девочек, которые сегодня пытаются воспроизвести имидж человека после грехопадения, которые пытаются одеваться и возбуждать. Знаете, мужики, которые после грехопадения, как они про нас разговаривают, когда они собираются вместе. И ты думаешь: ой, я такая классная, я так всем нравлюсь, я такая, ну просто, ну сама не своя, ну такая, ну просто вот и губы накачала, и попу накачала, и вот все на меня, и такая я красивая. Ну я сегодня просто, ну реально. Но когда они собираются вместе, они не говорят, какая она классная. Они обсуждают твои части тела, которые возбуждают похоти, это все, что им от тебя надо. Мы не были рождены для этого. Мы сегодня будем выносить сюда крест, и те из вас, которые еще не прошли через перерождение, мы должны переродиться внутри тебя. Ты говоришь: я не могу поменять свое сознание, я не знаю, как этого удерживаться, но тянет меня в этот грех, тянет меня вот... Почему? Потому что ты поверила в прощение грехов, но ты никогда не воскресла с ним. Вы знаете, что смерть Иисуса на кресте... Смерть Иисуса на кресте, она не переродила нас. Ой, что ты такое говоришь? Помните в Старом Завете, когда Бог сказал приносить в жертву там птиц, животных, смывала ли кровь этих животных грехи? Смывала. Так зачем было Иисусу умирать? Приносите себе, продолжайте приносить жертву. Она смывает. Но все дело в том, что смерть Иисуса на кресте, она не переродила нас. Она просто, и это сильно, это много. Она простила нас грехи, наши грехи. Но Иисус должен был сойти со креста. Он должен был воскреснуть в человеческом теле. Он должен был стать как новый человек, как новое творение. Поэтому только воскресение... Ты должна воскреснуть, чтобы внутри тебя все переродилось, ты стала новым человеком. Если все внутри тебя еще не подчиняется ему, ты не переродилась. Но хочу сказать такой момент. Если ты еще даже где-то ошибаешься, но внутри тебя все плачет и говорит: я ненавижу это. Поверь мне, ты рожденная свыше. Давайте не путать эти моменты, потому что очень многие живут в осуждении. Они говорят: о, если Бог меня переродил, почему я еще ошибаюсь? Почему я иногда попадаю в этот момент или в тот момент? Ты рожденная свыше. Если внутри тебя все плачет, кричит и ненавидит, продолжай бежать к Нему. Не закрывайся внутри себя, беги к Нему. Ты Его, ты принадлежишь Ему. Аминь. О, сила и кровь Иисуса. Откровение креста – это сила, она меняет все. Наша идентификация всегда в нем. Наше прошлое, оно не идентифицирует меня. И знаете, еще одна такая вещь, которую я хочу затронуть. Очень часто люди гордятся, знаете, своей идентификацией прошлого. И они думают, это то, что их выстроило. И мы об этом много проповедуем. О, мое прошлое сделало меня сильным. Когда ребенок рождается и проходит... В жизни определенные тяжелые моменты, или не обязательно тяжелые, но что-то складывает наш характер, и это либо делает человека сильным, либо человек закрывается в себе. И мы потом, знаете, всю жизнь рассказываем эту историю. Я сегодня такой сильный, потому что когда-то я пережил насилие или когда-то я пережил какую-то боль, и я сказал себе: никогда, я буду сильным, я буду бороться, я буду давать отпор. Или другой человек, наоборот, замыкается в себе и говорит: меня обидели, я больше никогда никому не покажу свое сердце. Но вы знаете, что наше прошлое, оно не идентифицирует нас. Когда ты становишься новым человеком, все, что тебя идентифицирует, это его кровь, которая переродила тебя. Наше прошлое абсолютно смыто Богом на кресте, абсолютно забрано. То, кем мы были, мы больше этим не являемся. Мы больше этим не являемся, все забыто. Прощено, забудь свое старое вообще, хорошее или плохое. Павел говорит: я забываю прошлое, я стремлюсь вперед. Я стремлюсь вперед, неважно, что с тобой было. Потому что сегодня, знаете, я знаю, очень-очень сейчас развито служение СОЗа. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались. И мы также практикуем эти моменты, мы молимся о внутреннем исцелении. Когда, например, человек пережил очень глубокую травму, и он всю свою жизнь носится с этим. Он говорит: ну ты, тебе легко говорить, ты не пережила эти моменты, ты не пережила эти кошмары. Я пережила насилие, я пережила обиды, меня бросили, меня оставили, у меня не было отца, моя мама умерла, когда я была маленькой, что бы там ни было. И знаете, и мы всю жизнь носим на себе это клеймо, этой боли. И христиане, знаете, посоздавали вот эти вот всякие служения, где годами и годами и годами люди возвращаются, ковыряются в этом, и они только хуже эту рану разрывают, и еще больше этот гной распространяется по их телу. Это не то, что сделал Иисус, Он пришел сделать тебя абсолютно новым человеком. Да, когда у тебя есть какая-то боль, это то, что мы будем делать во время служения освобождения. Ты приходишь к Иисусу не просто как рабыня, ты не просто как жертва, которую мучают боли, которую мучают бесы, и ты ждешь, пока служитель возложит на тебя руки и изгонит из тебя все это, и помолится, и придет исцеление. Ты приходишь к этому как новое творение, как человек абсолютно перерожденный. Ты приходишь и говоришь: дьявол, это мое прошлое. Боль – это мое прошлое. Ты больше не имеешь на меня права. Ты больше не идентифицируешь меня. Это не то, кто я есть во Христе Иисусе. Я есть новое творение. Все старое прошло. Теперь все новое. Я ненавижу тебя. Я приказываю тебе убираться вон из моей жизни. Я новый человек. Я абсолютно новый человек. Ты отдаешь свою боль Богу и принимаешь назад Его новую жизнь. Аминь. Это то, что мы будем делать. Освобождение происходит просто мгновенно. Исцеление внутреннее приходит мгновенно, когда ты понимаешь, кем ты стал во Христе Иисусе. Аминь. Хорошо, дорогие, но теперь давайте мы посмотрим, каким образом это происходит. Каким образом я перерождаюсь. Мы в христианстве очень часто упускаем такую вещь, как водное крещение. Водное крещение стало, знаете, как просто побочным явлением. Это что-то, символ, который мы делаем раз в году, или когда дети подрастают, приходит определенный возраст, пора выйти замуж. И это первый вопрос, который меня спросили, когда я сказала: я хочу принять водное крещение. Это было зимой, правда, они говорят: что, замуж собралась? Подожди до лета. Но это не смысл водного крещения. Вы знаете, в Евангелии везде, где только происходило спасение, сразу, в тот же момент, оно сопровождалось водным крещением. Потому что оно несет в себе огромное значение. Водное крещение – это не просто символ того, что я вот отдаю свою жизнь Иисусу. Многие говорят: ну, поздравляем, ты сделал правильное решение в своей жизни, вот ты повзрослел и решил теперь следовать за Иисусу, ты обещаешь Ему теперь свою добрую совесть, что ты не будешь грешить, что ты будешь любить Иисуса. И сколько таких обещаний было, и так никто их не исполнил, потому что мы не понимаем суть водного крещения. Водное крещение – это очень важная часть, потому что когда происходит этот момент, ты просто рождаешься из чрева Его Духа. Могила или вода, в которую мы опускаемся, это чрево Его Духа, из которого рождается новый ребенок. Знаете, как женщина, да, когда ей время родить, воды отходят, выливается вода, это то же самое. Когда мы опускаемся в воду, мы рождаемся как новое творение, как абсолютно новый человек. Я сейчас прочитаю вам пару мест, которые говорят об этом, потому что это очень важно, и мы должны понимать значение водного крещения. Это у нас будет Римлянам, но прежде я хотела прочитать вам Колоссянам 1 глава, 20-22 стих. То, о чем я говорила, что после перерождения мы становимся абсолютно новой расой людей, которые никогда не согрешили. Мы становимся такими же, как Иисус, потому что Он наш старший брат, который пошел впереди нас и повел нас за собою. Смотрите, через кровь Его креста все в небе и на земле возвращено назад к Нему, назад в оригинальный подлинный замысел и снова восстановлено в невинность. Вы знаете, что такое невинность, да? Это абсолютная чистота, это как будто ничего никогда не произошло. И теперь нет ничего между вами и Отцом, потому что Он видит вас как святых, безупречных и восстановленных. В этом смысл искупления. Мы верим в прощение, но мы не верим в искупление. Искупление – это другой момент. Когда человек искуплен, это значит, все то, что было в прошлом, абсолютно восстановлено, как будто этого никогда не случилось. Бог меняет твое ДНК. Бог абсолютно меняет ДНК человека. Очень многих женщин Бог восстановил, которые когда-то, может быть, были проститутками или которые делали какие-то неправильные вещи. И потом, когда они приходили к Иисусу, Бог менял их жизни и восстанавливал их невинность. И они выходили замуж и заново, как девушки, которые никогда не потеряли свою девственность. Это наш Бог. Вот это называется redemption. Это называется искупление. Люди, которые, например, причиняли себе боль, резали себе вены. Что такое искупление? Это не просто прощение твоих грехов. Искупление – это когда Бог снимает шрамы с твоего тела. Он прощает и не только прощает, но и искупляет тебя. Поэтому это то, к чему нас вернул Иисус. Хорошо, я сейчас прочитаю Римлянам, 6 глава, 4 стиха. Смотрите, что такое водное крещение? Разделить его смерть через наше крещение означает, что мы были похоронены и опущены в могилу вместе с Ним. Чтобы когда слава Отца воскресила Иисуса из мертвых, мы были воскрешены вместе с Ним. Мы были воскрешены с Ним, чтобы нам была дана сила. Вы слышите? Сначала нас опускают в могилу. То есть мы верим, что Иисус умер на кресте за меня. И вы знаете, мы такие всегда стоим у креста. О, Иисус, миленький, как тебе было больно, как ты страдал, как ты понес за меня этот грех. Но мы даже не имеем понятия, что на кресте мы умерли вместе с Ним, чтобы встать из могилы абсолютно новым человеком в силе Святого Духа. Поэтому что происходит в этот момент? В этот момент нас опускают, написано, что мы были похоронены вместе с Ним и опущены в могилу. То есть вы знаете, что делают, да, на кладбище? Тебя опускают, человека опускают мертвого в могилу, закапывают его, утаптывают землю, садят цветочки, поют прощальную песнь. Это то, что произошло с нашей старой греховной натурой. Не пытайтесь воскрешать ее заново и говорить, я каждый день борюсь со своей греховной плотью. Нет, ты встаешь утром и ты благодаришь Бога за нового человека внутри тебя. Это то, как приходит победа. Никто, который борется с грехом, еще не победил его. Потому что борьба с грехом ничего не меняет. Ты должен понимать свою идентификацию. Я новый человек, я не борюсь больше с грехом. Я благодарю Его за то, кем Он сделал меня, и это дает мне силу. Здесь так и написано. Водное крещение означает, что мы были похоронены, опущены в могилу вместе с Ним, чтобы когда слава Отца, и вот здесь мы не просто остаемся в могиле, но мы поднимаемся в славе Отца, чтобы когда слава Отца воскресила Иисуса из мертвых, мы были воскрешены вместе с Ним, чтобы нам была дана сила ходить в сверхъестественной новой жизни. Смотрите, если мы были навсегда соединены с Ним или срослись с Ним, чтобы пережить такую же смерть, что и Его, тогда мы навсегда срослись с Ним, чтобы пережить такое же воскресение, что и Его, и ту новую жизнь, которую Он несет. Не только Христос воскрес из могилы, но из могилы встали и воскресли мы. Ты новый человек. Ты новый человек, абсолютно новый. Смотрите дальше. Это 6 стих. «Разве не ясно, что наша старая сущность навсегда лишена ее силы? Кто будет пытаться спорить со мной, что в нас еще продолжает жить греховная натура?» Четко, конкретно написано. «Разве не ясно, что наша старая сущность навсегда лишена ее силы?» 12 стих. «Грех – это сброшенный с престола монарх». Потому что грех, он не был просто подавлен на кресте. Грех был вытащен, устранен, изъят из нас. Поэтому вы больше не должны давать ему возможности управлять вашей жизнью, контролировать то, как вы живете, и вынуждать вас подчиняться его желаниям и похотям. Грех был забран, теперь вы не должны быть контролируемы этим. Сейчас вы живете силою Святого Духа. Колоссянам 2 глава, с 12 стиха. Мы были похоронены с Ним, погружены в Его смерть. Наше крещение в Его смерть также обозначает, что мы были воскрешены вместе с Ним, поверив в Божью силу воскресения, силу, которая подняла Его из реальности или мира смерти. Эта реальность смерти описывает наше прошлое состояние. Вы слышите? Прошлое состояние, где мы были удержаны хваткой греха, но сейчас мы воскрешены из реальности смерти, чтобы никогда туда не возвращаться, потому что мы навсегда живы и прощены от всех наших грехов. Он отменил каждое преступление, которое числилось за нами, и приказ на наш арест предъявляющий нам обвинения. Он все это стер, наши грехи, нашу запятнанную душу, наш позорный провал исполнить закон. Он удалил все это, и оно не подлежит восстановлению. Все, чем мы когда-то были в Адаме, было возложено на крест. Вы слышите? Наша старая ветхая натура, то, кем мы были. Ну, я такой человек, я просто вот такие мы люди, всегда мы будем грешить. Ну, такие Бог покрывает нас, любит и прощает. Нет, Бог прощает нас, Бог покрывает нас, но мы должны знать, кто мы. Он не пришел для того, чтобы ты продолжала постоянно жить в грехе и просто прикрываться Его кровью. Это не перерождение. Все, что, кем мы были в Адаме, было возложено на крест и пригвождено навсегда для публичного обзора, показать, что все это было отменено. Все, что было в Адаме, наше чувство вины, самоосуждение, неспособность справиться с грехом, вся память прошлых ошибок и вины, все старое ДНК было уничтожено, и внутрь нас было вложено новое ДНК. Вы слышите? Новое ДНК. Бог будет делать вам переливание крови. Это реальность. Бог дает тебе абсолютно чистое новое ДНК, без твоего прошлого. Все старое ДНК было уничтожено, внутрь было вложено новое ДНК. А память старого ДНК была уничтожена. Римлянам 7 глава. Смотрите, вот этот стих меня вообще, он настолько классный. Я всегда его читаю, но он всегда меня радует. Смотрите, вы умерли для вашего первого мужа закона. Потому что когда мы жили под законом, когда мы пытались исполнять заповеди, мы были подчинены закону. Но Павел пишет, он говорит, когда муж и жена, они еще находятся вместе, по закону они обязаны друг другу подчиняться. Но он говорит, вы умерли для закона, для вашего первого мужа, через сораспятие с телом Мессии. И теперь вы свободны выйти замуж за другого. Вы слышите, сегодня Бог позволяет вам выйти замуж за другого. Я шучу, но серьезно, сегодня вы будете выходить замуж за Иисуса Христа, за Мессию. Он будет обручать вас себе, он будет одевать на ваш палец это кольцо, которое говорит, что вы его. Вы выходите замуж сегодня за другого. Через сораспятие с телом Мессии. И теперь вы свободны выйти замуж за другого. Того, кто был воскрешен из мертвых, чтобы приносить духовные плоды Богу. Аминь. Поэтому я хочу пригласить тех, которые... Знаете, я знаю, что многие из нас уже принимали водное крещение. Это, может быть, было когда-то в юности или когда-то, когда тебе говорили, что пришло время стать членом церкви. Или если ты принимала водное крещение, и ты не понимала, что ты делаешь. Если ты не понимала, что ты в тот момент умираешь для греха, для старой натуры, и что ты поднимаешь из могилы абсолютно новым человеком, потому что нам всегда, знаете, выстраивали на берегу, да, толпу людей, которые пели «Все мы во Христа крестились», во Христа облеклись, и все выходили оттуда такой же старой плотью, с которой они зашли в воду. Но это абсолютно другой момент. То есть, если кто-то из вас принимал водное крещение, вы не понимали, что вы делали, и вы знаете, что вы не были перерождены, что вы никогда не умерли для своего «я», для греховной натуры, для плоти, мы приглашаем вас сделать это с нами здесь, мы станем свидетелями. И поверьте, мы будем держать вас под водой долго, до тех пор, пока уже бульки перестанут идти, и еще потом примерно пару секунд, чтобы удостовериться, что вы действительно умерли. Поэтому, если здесь есть люди, которые хотят принять водное крещение, мы приглашаем. Здесь есть люди? Кто-то хочет умереть. Аминь, аллилуйя. That's awesome. Я знаю, что вас будет больше к завтрашнему дню. Мы сделаем это завтра. Сделаем это завтра после обеда. Я знаю, вас будет больше. Это будет очень сильно. Это изменит всю вашу жизнь. Хорошо? И я, кстати, тоже сегодня, я не знаю, если вы все уже отдавали свою жизнь Иисусу, если вы просто провозглашали Его в своей жизни как личного Спасителя, кто это не делал или кто это делал неосознанно, не понимая, что он делает, не понимая откровения креста перерождения, я просто также хотела пригласить этих людей, если есть здесь такие, кто никогда не отдавал свою жизнь Иисусу. Если ты не делала это осознанно, не понимала, что ты делаешь, и у тебя есть внутри желание сегодня по-настоящему это сделать, пожалуйста, выйдите сюда, буквально на пару минуток. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, здесь нет места для позора и стыда. Это не позор, это честь. Это честь посвятить свою жизнь любимому. Это честь. Аминь. Будешь каждый раз посвящаться? Это классно. Это лучше. Хорошо, давайте, вы просто повторите за мной еще раз эту... Это не просто, как я говорила, волшебная молитва, где мы сказали и пошли домой жить другой жизнью. Вы не просто признаете себя грешниками, вы признаете себя тем, кем Он вас сотворил от начала. Поэтому просто повторяйте за мной. Иисус, спасибо, что Ты умер за меня, за мою ценность, что Ты никогда не пренебрегал мной. Ты всегда видел меня как Твою любимую, как Твою ценность. Я понимаю это. Я признаю это. Я понимаю, кто я в Тебе. Спасибо за смерть. Спасибо за воскресение. Я умерла с Тобой. Я встаю из могилы новым человеком. Я отдаю Тебе мою жизнь полностью навсегда. Я Твоя. Спасибо Тебе за новую жизнь внутри меня. Я новый человек во Христе Иисусе. Я Твоя навсегда. В любое время я Твоя. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Thank you, Jesus. И с девочками очень рада, я вас еще раз обниму. Девочки, садитесь, мы еще, я буду заканчивать буквально 2 минуточки. Вау, поэтому, да, те, кто хотят принять водное крещение, вы потом, если вы надумаете, подойдите к нам, скажите обязательно, в этом нету ничего. Мне многие люди думают, ой, я уже принимала водное крещение, это кощунство. Нет, лучше сделай это по-настоящему, провозгласив духовный мир, смерть для старого человека и жизнь для нового. И пускай небо еще раз радуется с тобой, и мы также споем вам песню там, станцуем, порадуемся вместе с вами. Аминь. Thank you, Jesus. Хорошо, сейчас наш единственный драгоценный брат Вениамин, служитель наш, служитель Господен, ты нужен Господу сегодня, Веня. Вынеси, пожалуйста, этот крест. Я просто хочу сейчас буквально в двух словах. Я хочу продемонстрировать то, что я, о чем я говорила. И после этого я хочу пригласить вас всех сюда, тех, которые хотят реально перейти по ту сторону креста, которые реально хотят пережить то, о чем я говорила. Смотрите, крест, он имеет 2 стороны, да? И первая сторона креста – это вот примерно то, что вы видели вчера в фильме. Первая сторона креста – это висит Иисус абсолютно обезображенный. Знаете, написано, что Его лицо, оно не было похоже на лицо человека после того, когда над Ним поиздевались. Это то, что мы видим в фильме, вот это все. Я сейчас не хочу давить на жалость на какую-то, я просто хочу показать вам реальность того, что произошло. Он был настолько обезображен, Он не был похож на человека. Я не знаю, как этот кусок мяса даже положили на крест, как он там удержался, потому что его органы, они вываливались из него. Не было такого человека на земле, которого хуже бы избивали и мучили, и терзали. Просто, знаете, куски мяса свисали с него. Он был разорван абсолютно. Но кроме этого, знаете, во-первых, я хочу сказать, что вот то, как он выглядел, это то, что сделал с нами грех. Вот это прообраз человечества. Разорванные, поломанные, в своем разуме просто живущие во лжи, не понимающие, кто мы такие. Дьявол настолько постарался, поиздевался над нами. Это то, как выглядело человечество. Опозоренное, оплеванное, униженное. Потому что, знаете, дьявол, он ненавидит человека, потому что он завидует Богу. Он завидует, что у Бога есть кто-то, кто любит его. Потому что его никто не любит. Дьявола, его слуги, они боятся. Они расписываются кровью, потому что они боятся его. Они служат ему из-за бенефитов. Но мы служим нашему царю и любим его из-за любви. Потому что мы безумные. Безумный ради его ненормальной любви. И это то, что с нами сделал грех, это то, как он выглядел. Но кроме физической боли, кроме этого кошмара физического избиения, вы знаете, что на него был возложен весь грех мира. Вот ты когда согрешишь, когда ты что-то или кто-то на тебя наговорил, или ты пережил какой-то позор, представляете, как мы себя гадко, ужасно чувствуем? Мы чувствуем себя тяжело. Но здесь висел не просто Бог. Он перенес это все до себя как человек. На человека было возложено весь ужас, весь кошмар, весь позор, весь стыд, весь грех. Тяжесть в духовном мире греха висела на нем. И что отец сделал? Отец проклял. Но отец никогда не проклинал своего сына. Отец проклял грех в человеческом теле. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли, о чем я говорю. Смотрите. Помните в Старом Завете такой момент, когда змеи начали жалить людей? И Израиль начал умирать. И тогда Бог сказал Моисею, возьми из этого змея, образ змея, который жалил, вознеси его на крест, прибей его ко кресту, и всякий, кто посмотрит на змея, тот, кто был ужален, он не умрет, смотря на змея. Я долгие годы не понимала, что это значило. Почему? Потому что змей – это ж прообраз смерти, это то, что жалило, то, что уничтожало. Почему, когда они смотрели на него, они получали исцеление? И многие люди говорят, ну это прообраз Иисуса, когда мы смотрим на Иисуса, мы получаем исцеление. Нет. Бог сказал, повешай его на крест, прибей его ко кресту, потому что я прокляну то, что убивало вас. Когда Иисус висел на кресте, Бог проклял грех в человеческом теле. И теперь каждый раз, когда мы только смотрим на крест, мы смотрим, что грех был проклят именно в человеческом теле. И сегодня говорить, что грех продолжает жить во мне, и я буду всю жизнь грешить, и я всегда буду человеком, и всегда буду грешить, и вот такой я человек, но мы всегда будем грешить, это просто плевок в лицо тому, который висел вот здесь. Он понес это проклятие на себе. Грех в нем был проклят. И теперь, когда мы смотрим на то, что произошло, мы имеем полную свободу от греха. Полную свободу от греха. Внутри нас, на нашем сердце, написан новый закон. Ошибаемся ли мы? Ошибаемся. Но грешим ли мы? Вы знаете, вот перед вами стоит человек, который не грешит. Да, я бывает ошибаюсь. Но я ненавижу грех, и это моя идентификация. Внутри меня чистая суть, внутри меня живет Христос, из которым я стала одним целым. Я ненавижу грех, я ненавижу его. Поэтому это то, что произошло на кресте. Вот здесь, с этой стороны креста, Иисус висел и был проклят. Но есть вторая сторона. Есть вторая сторона креста, и это то, кем стали мы. Мы уже говорили, Иисус не просто умер за меня, но я умер вместе с Ним. На второй стороне креста ты становишься им. Ты становишься точно такой же, как Он. Теперь, когда ты ходишь по земле, это ходит Иисус. Это не просто ты, Таня, Наташа, там, Оксана, Лариса, кто бы там ни был. По земле ходит Иисус, ходит Его подобие. Ты прикасаешься к людям Его руками, ты прикасаешься к людям Его сердцем, Его разумом. На кресте произошло соединение, слияние. На кресте, вот то, что я сегодня говорила за мужчину и женщину, это огромная тайна. Именно поэтому дьявол, он, вы знаете, дьявол никогда, и мы даже люди, мы никогда не копируют что-то дешевое. Подделку никогда не делают для дешевого. Они берут самое ценное и копируют. Поэтому дьявол, он взял соединение, вот это единство мужчины и женщины, вот эту чистоту, он взял и изуродовал, и просто превратил в похоть, в оргазм, просто в сексуальные отношения. Но что Бог имел в виду, он сказал, это тайна, когда двое становятся одним. Вот здесь, на второй стороне креста, мы стали одним целым. То есть Ева, которая была вытащена из Адама, она теперь возвращается в Адама. Церковь, которая была рождена, она возвращается в Иисуса. И мы становимся одним целым с Ним. Тебя без Иисуса больше не существует. Тебя без Христа больше не существует. Перестаньте обзывать себя, проклинать себя, говорить, я ужасная, я не такая, я неправильная. Внутри тебя живет Христос, ты и Он, вы стали одним целым. Вы теперь одно, никогда не позволь никому унизить тебя и сказать, что ты грязная, неправильная, у тебя ничего не получится. У тебя не сможет ничего не получиться, у тебя будет все получаться. Потому что Христос живет внутри тебя, ты и Он. Вы стали одним целым. И вот здесь, на второй стороне креста, происходит глубокое, глубокое посвящение. Потому что я стала одним целым. Потому что Он пришел поднять меня. Он пришел, знаете, когда Иисус висел на кресте, там написано, Он сказал «совершилось». В арамейском переводе это слово также переводится как «вот она, my equal», «моя, равная мне». Это то, что Иисус сказал, когда Он выдыхал из себя свое последнее дыхание. Он сказал «подобная мне». На кресте родилась и стала рядом с Ним, такая же, как Он. Не говори, что ты не можешь справиться со своей зависимостью. Не говори, что ты не можешь простить. Ты такая же, как Христос. Посмотри на себя другими глазами. Проснись утром, скажи спасибо. Спасибо, что я такая же, как ты. Такая же святая, такая же чистая, такая же сильная. Передо мной ничто не устоит. Я знаю, кто я. Любимый, я посвящаю сегодня тебе свою жизнь, потому что ты сделал меня такой же, как ты. И ты достоин всей моей жизни. Я приглашаю сейчас сюда просто выйти всех тех, кто хочет посвятить свою жизнь Ему, кто хочет отдать, потому что наша жизнь – это самое маленькое, что мы можем отдать нашему Агнцу. Это самое маленькое. Просто выйди сюда, подойди к этому кресту, прикоснись к Нему и скажи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни позвал меня. Я буду любить Тебя всю вечность, всю бесконечность, потому что моя жизнь никогда не закончится. Я не буду любить тебя до конца моей жизни. Я буду любить тебя всю бесконечность, потому что моя жизнь только началась. Любимый, ты достоин моей жизни. Ты достоин моего посвящения. Ты достоин, чтобы я любила тебя, чтобы я поклонялась тебе, чтобы я обожала тебя. Ты достоин того, чтобы я просыпалась каждое утро и поклонялась Тебе. Ты достоин, любимый. Вы можете встать с этой стороны, если там мало места. Мы понимаем, что это простая палка, это прообраз. Но мы знаем прообраз, кого это.